Глава 32. Встреча с богом копья. Волосы Цэньму встали дыбом, и он мгновенно среагировал, чтобы остановить духовный меч, что вызвало страшную боль в схватившей его ладони. «Мо!» Бабушка сына могла не выкрикнуть, однако прервалась на полуслове, когда увидела строгий взгляд старейшины деревни. Когда Цэньму схватил духовный меч, тот изо всех сил пытался выбраться, вызывая еще больше повреждений, превратив ладонь в кровавое месиво. Только плотная жизненная ци, сконцентрированная в руке, не давала мечу ее отрезать. Однако в следующее мгновение третий духовный меч вышел из формирования, а затем четвертый и пятый. Глаза Цэньму забегали, победа была у него в руках. Поймать меч уже было огромным достижением для Цэньму, учитывая его возраст, однако у него всего две руки. Разве он сможет поймать ими все мечи? Внезапно зрачки Цяньцю сузились. Цэньму быстро похватал все духовные мечи, будто у него и правда выросли 10 дополнительных рук. Прежде чем мечи смогли порезать парня, он словил их все за ручку. 8 громовых ударов 8-й формы, 1000 руки Будда. Выражение лица Цяньцю спонтанно изменилось. Он дернул за нити жизненные ци, и мечи в руках Цэньму начали сильно вибрировать, пытаясь выбраться. В то же время остальные мечи летели прямо в его глаза и горло. Цэньму немедленно схватил ручки 5 мечей. Осталось еще 7 мечей, которые мчались прямо на него. Мечи гудели, пока крутились в воздухе, будто волчки, намереваясь просверлить большую дыру в его мозгу. Бабушка не могла смотреть на страдания своего внука. Внезапно Цэньму издал громкий рев, и толстая жизненная ци вырвалась из его тела и сделала косой удар ножом для убоя свиней. Бдзэнь! 7 мечей были мгновенно разрезаны, тут же попадав на землю. «Такая толстая нить и жизненная ци!» Цяньцю был поражен. Удар Цэньму был неожиданным, поэтому от него нельзя было увернуться. Его нить была невероятно толстой, а сила удара ножом была просто за гранью понимания. К тому же нож для убоя свиней был чрезвычайно острым, даже более острым и цепким, чем духовное оружие. С такой силой, как у Цэньму, в сочетании с остротой ножа для убоя свиней, разрубить 7 мечей Цяньцю было слишком простой задачей. Прежде чем Цяньцю смог восстановиться от шока, вызванного увиденным, Цэньму внезапно повернул запястьем и бросил в его сторону 5 мечей, полетевших по воздуху с огромной скоростью. Цяньцю, однако, спокойно улыбнулся и поднял руку, направляя нить жизненной ци к духовным мечам. В то же время еще несколько мечей вылетели у него из-за спины. Его мешок с мечами не выглядел большим и не мог уместить много мечей, но на удивление Цэньму мечи продолжали вылетать из него один с другим. К ужасному разочарованию Цяньцю, как только нити ци прикоснулись к мечам, пугающе сильная жизненная ци Цэньму на самом деле была спрятана внутри тех мечей и внезапно вырвалась наружу, разрушив нити. У Цяньцю также была довольно быстрая реакция, и он мгновенно использовал духовные мечи, которые как раз вылетели из мешочка, чтобы защититься от приближающейся атаки. В то же время Цэньму бросился вперед, и Цяньцю сразу сделал жест рукой. Еще один духовный меч выстрелил в сторону Цэньму. Из уст Цэньму раздался странный голос. Звук был очень коротким, но содержал неописуемый характер. Странный и зловещий звук сопровождал мудру, которая ударила в Цяньцю на расстоянии нескольких метров. «Само-э!» Цяньцю почувствовал легкий ветерок от движения Цэньму, не содержащий никакой силы. Как только он сконцентрировался на защите от летящих мечей, его душа внезапно вылетела из тела, засосанная ладонью Цэньму, отчего он перепугался до смерти. Один за другим прозвучали 5 хлопков, когда 5 духовных мечей, предназначенных для защиты, пронзили его тело после того, как он потерял контроль над ними. 5 духовных мечей подняли его тело в небо. Бам! Столб, на котором висел флаг лавки мясника, задрожал, когда на него приземлилось безжизненное тело Цяньцю. Ладонь Цэньму все еще кровоточила, когда он со всей силы сжал ее, брызгаясь кровью, сокрушая душу Цяньцю. Мудрость дьявольской свободы идеально подходит для извлечения душ. Цэньму повернул голову, широко улыбаясь. «Бабушка, я победил!» Бабушка сына наконец успокоилась, но затем взорвалась. «Маленький негодяй, зачем ты порезал руки? Я забью тебя до смерти! Не вытирай кровь от тела! Если новая одежда запачкается и пятна не отстираются, то тебе конец!» Взгляд старейшины деревни упал на Му Бэйфэна, который сидел перед ним, и он проговорил. «Брат Мо, ваш ученик проиграл. Вы не хотите его снять, поместить в гроб и одеть в погребальный костюм?» Му Бэйфэн поднял взгляд и посмотрел на труп Цяньцю, висящий на столбе. Он покачал головой и ответил. Я верну его труп домой и похороню надлежащим образом. Хочу признать, что ваш ученик имеет очень высокое совершенствование, но он использовал дьявольский голос, который принадлежит к дьявольским техникам. Я презираю такие гадкие методы». Он имел в виду технику, убившую Цянцю, мудро дьявольской свободы. Несмотря на то, что он никогда раньше не встречал такой мудры, голос, который вырвался из уст Цяньму, был явно голосом дьявола, поэтому его прием был, безусловно, дьявольской техникой. Он видел, что совершенствование Цяньму было намного плотнее, чем у Цянцю, однако Цяньму, похоже, не успел обрести достаточно жизненного и боевого опыта, чтобы полностью освободить свои сильные стороны. Использование техники дьявола для победы было для него лишь дешевым трюком, поэтому он презирал парня. Взгляд старейшины деревни бегал. Он также понятия не имел, откуда Цяньму знает технику дьявола, который сумел вытащить душу из своего противника, чтобы убить его. Единственным человеком, который шел по-настоящему пути дьявола, была бабушка Сы. Возможно, это она передала такое умение Цяньму. Старейшина тихо сказал: «Мэр, вытаскивать чью-то душу табу! Постарайся не использовать таких прямо в будущем!» Цяньму энергично закивал головой. Старейшина деревни посмотрел на Му Бэйфэна и сказал: «Осталось еще 11 гробов!» Брови Му Бэйфэна опустились, и он ответил: «Поскольку гробы и погребальная одежда уже готовы, мы, естественно, должны их использовать!» Старейшина деревни пригласил: «С вашего позволения!» Му Бэйфэн поднялся. «Пожалуйста!» Боевое построение водяного дракона реки Ли активировалось громким взрывом, и 10 мастеров позади Му Бэйфэна бросились вперед, окутываясь властной аурой и связывая ее в одной линии с ним. Речная вода вздымалась, рассеивая пар в воздухе. В кромешной деревне Цаньлау из ниоткуда появилась длинная река, волны которой закрывали небо. Этот поток воды был точной копией реки Ли на южной границе. Му Бэйфэна 10 мастеров секты реки Ли стояли на самом верху реки. Бесчисленные мечи можно было увидеть в воде, плавающих как крошечные серебряные рыбы. Секта реки Ли была известна своим мастерством меча, которое можно было по праву считать лучшим на южной границе. Когда 10 мастеров секты реки Ли вместе со своим лидером Му Бэйфэном формируют водяного дракона секты реки Ли, количество летающих мечей, которых они используют, просто невообразимо. Когда бабушка Сы билась с 5 старейшинами реки Ли, главный из них, Ци Яньбин, спрятал в своей серебряной пилюле меча 6842 меча, что было ужасающей цифрой. Теперь количество мечей в боевом построении водяного дракона из секты реки Ли было в 10 раз больше, чем количество мечей, которых Ци Яньбин держал в своей пилюле меча. Десятки тысяч летающих мечей образовали в воде тело серебряного дракона. Многочисленные мечи сверкали вокруг дракона, собираясь опустошить все вокруг. Это был первый раз, когда Ци Яньбин увидел такое страшное формирование из мечей. Он даже не смог бы представить подобного раньше. Если мечи придут в действие, то, вероятно, уничтожат всю деревню. Старейшина деревни оставался на своих носилках. Его лицо не показывало ни малейшего удивления, когда он тихо произносил: «Слепой!» Слепой поднял голову, как будто он смотрел внутрь водяного дракона из секты реки Ли. Однако с пустыми глазницами как он мог что-нибудь видеть? От бесчисленных мечей доносился резкий визг, словно от свирепствующего дракона. Они прорывались сквозь воздух и давили на деревню, будто землетрясение. Слепой поднял свою бамбуковую трость одной рукой, указывая на бесчисленные блики мечей, и медленно пропел: «Своим умением убийства драконов я уничтожу сегодня ре...» Бдзынь! Чёткий звенящий звук заглушил визг мечей. Серебряный дракон в воздухе, который, казалось, мог уничтожить все, внезапно застыл. Часть мечей резко полетела вниз, застревая в земле. Слепой осторожно приподнял свою бамбуковую трость, и река Ли, созданная противником, подлетела в воздух, после чего развалилась. Река Ли не смогла сохранить свою форму и превратилась в огромные капли воды, падающие вниз. Слепой продолжил монотонно петь, сидя по воде. Его ботинки не касались поверхности воды, а бамбуковая трость в руке указывала в разных направлениях. После простого тыка между бровями одного из мастеров секты реки Ли произошел взрыв, и трость проколола его голову. Другой противник поднял руку, чтобы заблокировать трость, но она пробила ладонь и вошла глубоко в грудь. Слепой ушел от начала до конца реки. Позади него один за другим с неба падали трупы, пока он, наконец, не встретился лицом к лицу с Му Бэйфэном. Пока их силуэты переплетались, Цанимо не смог посчитать, сколько атак они предприняли и сколько божественных искусств они использовали. Му Бэйфэн приземлился на землю и сделал 2 шага вперед. Между тем, слепой как раз договаривал слова «Рекули» и своей песни. «Я знаю, кто ты, слепой. Я бы никогда не догадался, что ты спрячешься здесь, и никогда бы не ожидал, что у тебя будет такая сила после того, как ты потерял глаза». Договорив, Му Бэйфэн внезапно побледнел лицом и сел перед старейшиной, мягким голосом умоляя. «Мы, река Ли, используем реку, чтобы заработать на жизнь. У нас принято отдавать мертвых в воде, а не хоронить в земле. Я могу получить ваше обещание?» Старейшина деревни кивнул головой. «Не волнуйся, река прямо за деревней. Я могу умереть спокойно после того, как встретил бога копья». Старик скончался, улыбнувшись на последнем вздохе. Подойдя к нему сзади, Циньмо вскочил в шоке, когда увидел огромную дыру в затылке Му Бэйфэна.